полно спать. Полно спать, моя малютка. Прочь, гони скорее лень. Ночь давно ушла на отдых, и проснулся шумный день. Полно спать, лучами солнца смотрит весело в окно, и тебя твоя собачка дожидается давно.